день. Все как всегда. Я люблю, я прошу, поверь. Посмотри ты в мои глаза. Я одна без тебя. Мысли мои, я не вижу в них себя. Меня там нет, скажи почему. Я так хочу, чтоб ты был всегда со мной. Губы твои чувствовать вновь. Дождь прошел, все как всегда. Мимо нот пробежит слеза. Я кричу, я совсем одна. Моя жизнь без тебя. Мысли мои, я не вижу в них себя. Меня там нет, скажи почему. Я так хочу, чтоб ты был всегда со мной. Губы твои чувствовать вновь. Все как всегда. Ты мой крест, мне нести тебя. Я прошу, отпусти меня. Жизнь прошла без тебя. Мысли мои, я не вижу в них себя. Меня там нет, скажи почему. Я так хочу, чтоб ты был всегда со мной.